Фаза 2. Штурм Гаспоры. Катон Сикарий вырвался из гладия, словно инвикт возрожденный, герой первой тиранической войны. Мантия развивалась у него за спиной на ветру, который поднялся после плазменной бомбардировки. Он воздел свой силовой меч, таласарский клинок бурь, и ринулся на орду зеленокожих. Следом за ним из боевого корабля вышли остальные воины. Львы Макрага яростно бросились к оркам с именем примарха на устах, когда Сикарий уже начал прорубаться сквозь ряды врагов. Фаланга терминаторов, возглавляемая Арком Гелиосом, вклинилась в строй орков. Их штурмовые болтеры безостановочно ревели. За ними последовало отделение Солина. Герои Телендрара прокладывали кровавый путь болтером и мечом. Последним появился брат Ультраций, затмив всех остальных своими размерами. Пав в бою на пире более 1000 лет назад, Ультраций был помещен в криосаркофаге Дредноута. По существу, боевой брат превратился в мощную, бронированную машину войны. Ультраций был не в обычных доспехах и не в своеобразной съемной броне. Она была часть его самого, симбиоз машины и плоти. Боевой брат пребывал в амниотической жидкости внутри саркофага Дредноута, ожидая призыва на войну. Одно не могло существовать без другого. Человек и металл стали единым целым. Адамантиевые пластины, укрепленные огнестойким керамитом, увеличивали и без того невероятно огромный корпус дредноута, возвышавшийся более чем на 5 метров. Перед высадкой орудийные установки и дополнительные боевые системы дредноута можно было модифицировать для каждого отдельного сражения. Стилизованный символ на бронированном остове гордо свидетельствовал о его принадлежности к ультрадесанту. По толстым механическим ногам и ручным установкам Ультрация вились прорезиненные кабели, которые обеспечивали их необходимой энергией. Они издавали непрерывный гул, звук словно выражал воинственный гнев Ультрация, когда тот с грохотом сошел по рампе боевого корабля. Штурмовая пушка раскрутилась, и дредноут с беспощадной эффективностью принялся выкашивать зеленокожих. Брат Ультраций был символом, бессмертным воином ультрадесанта, которому предстояло вечно сражаться в битвах Ордена. Ни одна орда не устоит перед второй ротой Сикария. «Ультрадесантники! Вперед!» — взревел он по ком-каналу. «В этот день мы обретем славу или смерть!» Войны вонзились в массу зеленокожих, словно раскаленный клинок. Голос капитана, прозвучавший в шлеме, придал Сципиону новых сил. «Вперед!» — заорал он одновременно с Проксором. Три отделения разом перешли на бег. Мчась по залитому кровью песку, перепрыгивая перемолотые бомбардировкой останки зеленокожих, ультрадесантники с праведной яростью схлестнулись с орками. Цепной меч Сципиона вновь взревел. Сержант, вогнав в болт пистолет новый магазин, ринулся за своими боевыми братьями. Напор массы тел был невероятным. Сципион плечом повалил орка на землю и пронзил его цепным мечом. Клинок все еще рычал в расколотом черепе орка, когда космический десантник выстрелил следующему в грудь. Зеленокожий, словно смертник, зажал в зубах гранату. Он упал, и граната взорвалась, забрав с собой жизни еще троих орков. Сципион почувствовал, как шлем окатила волна жара. Показатели температуры на миг подскочили, а затем вернулись в норму. Сержант с отделением бежал сквозь затухающее пламя, выискивая новых врагов, которых предстояло убить во имя Ордена. Мчась к следующей жертве, Сципион бросил взгляд вправо и увидел, как Иул со своим отделением прошел сквозь фонтан земли и обломков от взорвавшегося неподалеку орочьего вагона. Над головой раздался резкий грохот роторных винтов. От доспехов отлетело несколько пуль. Разрезав напополам очередного зеленокожего, сержант поднял глаза. В небе с гулом появилась эскадрилья похожих на вертолеты машин, обстреливая ракетами все на своем пути. Одноместные вертолеты летели по извилистой траектории, из натужно пыхтящих двигателей валил густой дым. Одна из машин покинула строй, низко пронеслась над рядами Астартес и сбросила закрепленную к шасси увесистую бомбу. Слаженным болтерным огнем отделение Октавина пробило ее топливный бак, и вертолет взорвался, разлетаясь на части. Брат Кастор, Сципион помнил его по тренировкам, упал на снаряд, чтобы защитить отделение. Секунду спустя бомба взорвалась. Сципиона отбросила мощной взрывной волной. Ослепительно яркий всполох затмил линзы шлема. Несмотря на героический поступок Кастора, его братьев раскидало во все стороны. На месте взрыва поднялось грибовидное облако, и космические десантники тяжело рухнули на землю, а сверху на них посыпались пыль и обломки. Самого Кастора испепелило. Ударная волна подняла его изорванное тело в воздух, а затем оно повалилось неподвижной грудой. «Еще один для апотекария Винатиона», — горько подумалось Сципиону, пока брат Геккар помогал ему встать. В небе разгорался бой. Взревев прыжковыми ранцами, штурмовые отделения Страбона и Иксиона помчались навстречу самолетам орков, раскалывая их на части ливнем болтерного огня и выжигая струями прометия. Отвратительные машины посыпались на сгрудившихся внизу зеленокожих, подобно горящим светлячкам. Их взрывы вносили еще большую сумятицу. Кивнув Геккару, Сципион повел отделение дальше. «Тактические отделения правого фланга!» — рявкнул по ком-каналу резкий голос. Стальной тембр капеллана Урада невозможно было не узнать. «Собраться у вторичного командования!» — приказал он. «Мы выдвигаемся на поддержку капитану Сикарию!» Скользнув взглядом мимо сталкивающихся клинков, летящих болтов и пуль в небе, озаренном взрывами и продолжительными дульными вспышками, Сципион увидел впереди черные силовые доспехи Урада. Отдав необходимые приказы, вселяющий ужас капеллан теперь выкрикивал литании ненависти и мести по ком-каналу на чистоте боевой группы, призывая ультрадесантников расправляться с врагами без столики сожаления. Поле его розария то и дело вспыхивало, когда по капеллану молотили орочьи пули, не причиняя, впрочем, ему ни малейшего вреда. Ворвавшись в сердце Орды, добивая раненых зеленокожих из плазменного пистолета и одновременно раскалывая другим черепа булавой Крозиосом, капеллан второй роты был похож на природную стихию. Сципион видел, как разворачивается битва. Сикарий почти добрался до внешней стены. Первичное командование, которое состояло из свиты капитана, терминаторов, отделения Солина и брата Ультрация, ввязалась в ожесточенный бой с наиболее закаленными бандами орков. Скорее всего, воевода был где-то поблизости. Капеллан Урад, получив общее командование над остальными наземными войсками, возглавил вторую группу вместе с отделением Вандара и остатками отделения Октавиана. Боевая группировка Сципиона, Иула и Проксора находились от него лишь в сотне метров. Позади них, в арьергарде, продвигались отделения опустошителей, в то время как штурмовики молниеносно появлялись там, где были необходимы больше всего. Ультрадесантники контролировали поле боя. Им осталось совершить последний рывок, чтобы достичь стен. «За мной, сержанты!» — призвал Проксор по ком-каналу, убивая всякого зеленокожего, который вставал на пути к капеллану Ораду. Прорубая себе путь, отделение Сципиона последовало за ним, пока Иул со своими воинами прикрывал их с тыла. Впереди возвышались спешно подготовленные орками насыпи. забитые зеленокожими боевые вагоны и грузовики, патрулировали между волчьих ям и густых спиралей колючей проволоки. Именно они стояли между тремя отделениями и капелланом Урадом. «Огневой мешок!» — прорычал Иул. Резкий рев его цепного меча приглушил слова. Проксор подозвал к себе воина с мелдганом из своего отделения. Иул поступил так же. «Брат Гекар!» — крикнул Сципион. Болт-пистолет не смолкал в его руке. «Огнемет вперед!» Проксор и Иул возьмут на себя тяжелую бронетехнику, и ему же предстояло разобраться со всем остальным. На ближней дистанции извергнутый из огнемета Прометий невероятно горяч. Его жара хватит, чтобы превратить колючую проволоку в оплавленный шлак. И все же преодолеть укрепление будет непросто. «И где брат Телион, когда он так нужен, а?» — рассмеялся Иул, убив очередного зеленокожего. «Я не видел его на сборе. Может...» Сципион не успел договорить, как насыпи орков озарил гигантский взрыв. Один из боевых вагонов красочно взлетел в воздух, а затем рухнул на вторую машину, смяв ее. За первым взрывом последовали новые, сметая волчьи ямы и колючую проволоку, разрывая грузовики на куски. «Он здесь!» — понимающе сказал Проксор и прокричал. «Космические десантники! В атаку!» Три отделения рванулись вперед, болтерными очередями и клинками разя сбитых с толку орков. Из хаоса появился Телион. Без шлема брат-сержант крался среди паникующих зеленокожих, будто настоящий хищник. Он не выкрикивал боевые кличи. Телион оставался суровым и хладнокровным, убивая стремительно и эффективно. Следом за ним возникло отделение из четырех человек. Каким-то необъяснимым образом им удалось добраться до укреплений, миновав все поле боя и незаметно приблизиться к оркам. В паре метров от них в воздух поднялся лендспидер модели «Шторм», выпустив по сгрудившимся оркам залп осколочными гранатами. К тому времени, как Сципион с братьями-сержантами добрался до разрушенных укреплений, Телион и его скауты испарились, будто призраки, направившись в другой конец поля боя. Без сомнения, брат-сержант и сам направлялся на помощь Сикарию. Ракетный удар брата Гаррика расширил зияющую брешь в насыпи. Сципион со своим отделением стремительно ворвались в него, и Ул с Проксором хлынули в другие проемы. Внезапно, сквозь пелену дыма и пыли перед Сципионом, появилось металлическое чудовище. Им наперерез хлынула вторая волна урочей бронетехники. Машина топала на толстых поршневых ногах. Она загрохотала в их сторону. Стальной корпус, напоминающий консервную банку, покрытый дополнительными плитами брони и разрисованный глифами, раскачивался взад-вперед. По его спине, словно позвоночник, шла труба, из которой валил густой, едкий дым. Громадину венчал грубо размалеванный флаг с насаженными на древко выбеленными человеческими черепами. Орочий дредноут, пятиметровое чудовище, был вооружен с ног до головы. К поясу крепилась крупнокалиберная пушка, огромная патронная лента свисала с автопогрузчика до самой земли. Длинные гидравлические руки оканчивались щелкающим силовым когтем и роторной пилой. Зеленое око наведения жужжало и щелкало в крошечной обзорной щели дредноута, сквозь которую Сципион заметил зеленокожего, присоединенного кабелями к своей машине. Машина была не одна. Рядом с ней появился еще один дредноут. Его пушка вздрогнула от отдачи. Снаряды взорвали землю у ног Сципиона, но его самого не задели. В ответ над головой сержанта пронеслась ракета и снесла дредноуту пушку с большей частью левого бока. Сквозь треснувшую броню кабины Сципион заметил зеленокожего пилота. Его неистово трясло, провода, торчавшие из скрытого под пластинами черепа, искрились и горели из-за обрыва связи с гибнущей машиной. Уцелевший товарищ двинулся к подбитому орку пилоту, который продолжал биться в конвульсиях, и раздавил дредноут. Орочья машина повела пушкой. Болтерные снаряды отлетели от его бронированного корпуса, не причиняя ей ни малейшего вреда. Двое боевых братьев Сципиана упали под шквалом крупнокалиберных снарядов. Один из них щелкнул по наплечнику сержанта, и тот пошатнулся.